Глава 9. В половине 10 утра он вышел из гостиницы. Почти всю ночь Дронго размышлял, стоит ли ему вообще отправляться на место предполагаемой встречи с Хайнштоком. Можно было не идти и дождаться прихода Марии в отель, но профессиональная многолетняя привычка доводить любое дело до конца все-таки взяла верх. Поймав такси, он поехал прямо к месту встречи. У дома, где, по его расчетам, должна была находиться Мария, он остановил автомобиль и, расплатившись, вошел в подъезд, поднимаясь на второй этаж. Вчерашнее убийство не просто потрясло его. Он был профессионалом и видел много смертей, часто сам балансировал на грани между жизнью и смертью. Много раз в него стреляли, дважды попадали. Часто стрелял он, иногда попадая. Но расчетливое убийство Хайнштока впервые наглядно показало всю изнанку грязной деятельности спецслужб. Даже после нелепой смерти своих друзей у него оставались какие-то призрачные идеалы. Вчерашнее событие разбило их навсегда. Мария и в большей степени ее руководство хладнокровно спланировали и убили невиновного человека только ради успешной работы самого Дронго. Это было нелепо, странно и отвратительно, словно горькая истина их подлинной деятельности внезапно предстала перед ним в таком неприглядном виде. Ровно без 3:10 в подъезд дома вошла Мария. Она встала у окна, доставая сигареты. Женщина закурила, а он наблюдал сверху за выражением ее лица. Из-за темных очков не было видно ее глаз, но она стояла у окна и спокойно курила, ожидая Дронго. То, что навстречу не придет сам Хайншток, это она, конечно, знала. Дронго смотрел на ее стройную фигуру и представлял, как она нажимала курок своего оружия, убивая Хайнштока. Одно дело убить человека, угрожающего тебе смертью, в равной схватке. Другое дело подстеречь и застрелить практически неизвестного. Без злобы и страха. Просто отлично выполняя свою работу. Он сделал несколько шагов вниз. Она, услышав его шаги, резко обернулась. «Добрый день», — глухо сказала Мария. «Вы решили ждать его здесь?» «Может, больше не надо, а?» — поинтересовался он. «К чему эти игры? Зачем вы подменили мой скейлер? С чего вы взяли?» «Мария, не нужно считать меня абсолютным идиотом. Мой первый скейлер был, видимо, настроен и на подслушивание тоже. Все зависело от вашего управляемого сигнала. Я слышал, что готовят такие аппараты, но никогда их не видел». «Вы ошиблись, Дронго», — ровно произнесла женщина. «На старом скейлере была царапина. На новом ее нет. Я не ошибся, Кобра. Так, кажется, вас звали в Афганистане. Ведь вы один из лучших снайперов КГБ. Я много о вас слышал. Но вот сегодня удалось вычислить. Вы очень догадливы». Кажется, она разозлилась. «Вам удалось подслушать мой разговор с Эрихом Хайнштоком? Конечно, я недооценил вас. Вы еще до встречи со мной в баре решили не рисковать и убрали его». «Значит, вы и это знаете». Она достала еще одну сигарету, выбросив окурок прежний. «Почему вы решили, что его убрала именно я?» «Опять вы выбросили окурок на пол». Дронго вздохнул. «Вы хороший снайпер, профессиональный убийца, но вы не разведчик. Вы стояли в соседнем доме, следя за окнами Хайнштока. Я там нашел на полу ваш окурок, характерно смятый окурок сигареты Мальборо. Это первое. И второе. Вы пришли сегодня на мою встречу с Хайнштоком без своего чемоданчика. У вас должен был быть бинокль и снайперская винтовка. Ведь я мог подать вам сигнал. Неужели вы тогда отпустили бы агента живым? А вы явились навстречу без своего оружия. Только в единственном случае профессионал из управления К мог поступить так. Это если вы абсолютно убеждены в невозможности моей встречи». Он замолчал. Она выбросила вторую сигарету и повернулась, идя к выходу. Он спустился и вышел из подъезда. Женщина ждала его на улице. «Не обязательно меня оскорблять», — сказала Мария, снимая очки. Она отвернулась от него. «Это вы убили Хайнштока?» — устало спросил Дронго. «А что я должна была делать?» — рассердилась женщина. «Ждать, пока он уедет? Что случится, если его перехватят в дороге? Если это даже один шанс из 100, из 1000? Его нельзя было отпускать. Речь шла о вашей безопасности, Дронго. Это был мой долг. Поймите же вы, наконец». «Долг? Убить невиновного человека? Пожилого? Да хотя нет, еще молодого и влюбленного. Вы ведь этим убили и его жену. Только потому, что он не захотел работать на нас. Дронго махнул рукой. Я не собираюсь вам читать лекции по этике. Просто я не хочу с вами разговаривать. Он резко повернулся, отходя от нее. Постойте! Раздалось за его спиной. Подождите! Она догнала его. Подождите! Я знаю. Я знаю, как вам горько и больно. Понимаю ваше состояние. Вы считаете, что я вас обманула. Но это не так. Все делалось исключительно ради вашей безопасности. Я понимаю, что вы обо мне думаете. Но простите меня. Я не могла поступить иначе. Подул легкий ветер, но она по-прежнему держала очки в руках. Он видел ее глаза и вдруг впервые подумал, что она сравнительно молодая женщина. И как трудно ей убивать человека. «Да, наверное, вы правы», — кивнул он. «Просто я никак не привыкну к отвратительным правилам этих грязных игр». «Я вам не рассказывала, как погиб мой муж». Она говорила тихо, словно сдерживая рвущийся стон. Его вертолет сел в какой-то афганской деревне. К ним вышла девочка. Она пригласила их войти в дом. Второй пилот колебался, но мой муж, видимо, вспомнив о своей дочке, дал конфету и вошел внутрь. Там ему и отрезали голову. Только потому, что он поверил этой шестилетней девочке. Она замолчала. «Что было потом?» — спросил он, словно предчувствуя ее ответ. «Наши ребята разбомбили этот дом. Сожгли его и еще несколько домов рядом. Со всеми людьми, там находившимися. А мне потом привезли обгорелый труп моего мужа без головы. Я находилась в то время почти рядом, в Джалилабаде. Я тогда возила повсюду с собой томик Ремарка, «Триумфальную арку». Там есть такие слова: «Разве можно умереть, когда любишь?» Я еще раньше знала о любви Хайнштока. Не думайте, что я такой безжалостный робот. Она снова надела очки, с трудом сдерживаясь. Достала платок. «Я не хотел вас обидеть», — мрачно сказал Дронго. «Просто не люблю, когда меня обманывают. Да и гибель этого немца на меня сильно подействовала. Я бы так не смог». «Да, наверное», — согласилась Мария. «Каждому свое». «Сколько вам лет?» — спросил он, прикасаясь к ее локтю. 35. Выгляжу я, наверное, старше. У вас красивые глаза, Мария», — сказал он грустно. «Я много о вас слышал. После смерти мужа вы еще 2 года оставались в Афганистане». «Верно. А потом я попросилась на эту работу. Здесь все ясно. Или убиваю я, или убивают меня. Третьего не дано. Хотя нет». Кажется, она даже усмехнулась. «Третий вариант подходит более всего. После того, как я окажусь ненужной, меня уберут. И сделают это очень профессионально». Он огляделся по сторонам. «На нас обращают внимание. Пойдемте к площади». Она послушно пошла за ним. «Почему уберут?» — мрачно спросил Дронго. «Система», — пожала плечами Мария. «Ведь вы все знаете. Мы всегда узнаем слишком много. В каждой разведке мира есть снайперы, убийцы, делающие свое дело, и агенты, ликвидаторы, убивающие этих снайперов. Вы спрашивали, были ли у меня успехи? На моем счету в Афганистане было 34 душмана, а за эти 8 лет еще 11 человек. Это все, что я умею». «Сколько лет вашей дочери?» 15. Она живет у моей матери, учится в школе с английским уклоном, играет в теннис и думает, что я геолог, пропадаю месяцами в геологических партиях. Однажды ей сообщат, что я погибла в горах. А вы говорите, что я профессиональный убийца. Да я просто баба, потерявшая смысл в этой неустроенной жизни. В один из дней меня пошлют на задание, после выполнения которого я должна буду умереть. Не думайте, что мы этого не знаем, Дронго. Так было всегда и так всегда будет. При любом правительстве и при любой системе. Эта война не кончится». «Я все понимаю», — глухо отозвался Дронго. «Тогда уходите с этой работы. Еще не поздно. Ведь вы молодая, красивая женщина». «Куда?» — горько спросила Мария. «Я ведь ничего не умею делать. И ничего мне уже не нужно. За эти 10 лет я научилась только убивать». «Его нельзя было никак спасти?» — спросил Дронго. «Нет, он не должен был отказываться. Но, видимо, наши психологи и аналитики ошиблись. Хайнштог отказался и подписал себе смертный приговор. Теперь мы поедем к Эдит Либерман». «И если она откажется...» Он не договорил. «Я ликвидирую и ее», — сухо отрезала женщина. «А мы с вами запросим еще один резервный вариант». «Тогда я не поеду. Это слишком тяжелое испытание для меня. Или у вас есть указания и по моей персоне?» «Нет», — очень серьезно ответила Мария. «По вашей нет. Вы слишком ценный агент. Убивать приедут другие люди в другом месте. Но они обязательно приедут, если мы провалим операцию, и уберут нас обоих». «Это угроза?» «Вы же понимаете, что нет. Просто информация». «Поедемте обедать в отель», — предложил Дронго. «А завтра утром отправимся. Только не думайте, что меня испугали ваши слова. Я профессионал и люблю все делать сам. И делать хорошо». «Я и не думаю». Впервые за все утро чуть улыбнулась Мария. Спецслужбы. Глава российской внешней разведки Евгений Примаков пообещал Западу, что отзовет всех сотрудников своего ведомства из стран, которые согласятся прекратить разведывательную деятельность против России. В интервью газете «Санди Таймс» он отметил, правда, что для этого необходима правительственная гарантия. Примаков, говоря о сокращении бюджетных ассигнований на нужды внешней разведки и ее новой роли, сообщил о том, что по всему миру были закрыты 30 разведпунктов. Операции были прекращены в большей части Африки и Юго-Восточной Азии, и к концу этого года численность персонала за границей будет уменьшена вдвое. И Тартас.